Глава 23. Мне казалось, что время течет ужасно медленно. Полагаю, это было из-за того, что в небольшой камере не было возможности заняться чем-либо интересным. Еда была хорошей, но это было единственное, что можно было назвать этим словом. Все остальное было крайне паршивым. Я не мог медитировать, развивая свое магическое искусство, так как ошейник отрезал мне возможность использовать магию. Не мог переместиться в кольцо по той же самой причине. Я стал слабым и беспомощным. Понятно, что так всегда бывает с теми, кто привык полагаться на магию, но от осознания этого факта мне явно не стало легче. Так что единственное, что мне оставалось, это лежать на соломе и смотреть в каменный потолок, размышляя о том, каким образом я смог бы сбежать из этой тюрьмы. Но в итоге пришел к выводу, что если меня отсюда не выпустит кто-то снаружи, то шансов уйти у меня не будет. Так что ситуация была действительно отчаянная. Еще и мысли о Бали и Лане тревожили. Что они делают сейчас? Где они? В подземной тюрьме не было понятно, когда наступает ночь и начинается день, из-за чего я совершенно потерял счет времени. Несколько раз ко мне в камеру приходил орк-лекарь, чтобы взять у меня кровь для лечения Рафаэля. Но он старался вообще не разговаривать со мной. Постепенно я чувствовал, как на меня начинает наваливаться отчаяние и безнадега от того, что я не видел выхода из этой ситуации. В один из дней меня навестила Весиена. Посмотрев через решетчатое окошко печальным взглядом, девочка-вампир задала совершенно глупый вопрос. «Как ты тут?» «А ты как думаешь?» — презрительно хмыкнул я. «Считаешь, что мне здесь нравится?» «Весь ваш клан — лжецы!» «Мне действительно жаль», — тяжело вздохнула Весиена. «Твоя жалость мне не поможет. Это будет иметь смысл, только если ты сейчас меня выпустишь». «К сожалению, я не могу этого сделать. Иначе Рафаэль умрет», — опустила взгляд девочка-вампир. «Тогда не порть мое времяпрепровождение своим присутствием», — гневно заявил я. После моих слов Весиена еще несколько минут простояла с опущенной головой, прежде чем, глубоко вздохнув, покинуть тюремное помещение. Когда она ушла, время продолжило свой неторопливый бег, в течение которого у меня еще несколько раз брали кровь. Между тем, кое-чему неожиданному все-таки суждено было случиться. На этот раз моим гостем стал сам Рафаэль, тот, из-за которого я и находился здесь. Странно, но вот на него я почему-то не злился. Злился на главу клана, на Весиену, но не на него. Кстати, выглядел он довольно энергичным и здоровым. И все это благодаря моей крови. Когда он подошел к моей тюремной камере, мы некоторое время разглядывали друг друга. «И зачем ты пришел?» — поинтересовался я у него. «Чтобы освободить тебя и выпустить из замка», — тут же выпалил мальчик-вампир. Его слова привели меня в замешательство. Да что там говорить, я был поражен этими словами. Без моей крови Рафаэль неизбежно столкнется с бедствием. Он не просто умрет, но также будет страдать. Тогда зачем ему помогать мне? Делая это, он подписывает себе смертный приговор. Меня одолевали сомнения, правду ли говорит мальчик-вампир. Однако, когда после поворота ключа дверь моей тюремной камеры отворилась, и я вышел наружу, то уже сложно было не поверить в намерения Рафаэля. «Зачем ты помогаешь мне? Если меня не будет, то для тебя же все очень плохо закончится», спросил я озадаченно. «Не говоря о том, что ты сейчас идешь против своих. Ты помог мне, и вот как мой клан тебе отплатил. Я не хочу быть бесчестным. Даже если мне будет суждено умереть, я готов пойти на это, потому что так будет правильно». Услышав слова Рафаэля, я только покачал головой. Я знал, что у Рафаэля присутствуют высокие моральные принципы, но чтобы настолько... Думаю, какие бы ни были твои принципы, но при этом очень мало кто будет готов пожертвовать своей жизнью только для того, чтобы поступить правильно. Так что Рафаэль достоин уважения. Вот только когда Рафаэль уже собрался снять с меня ошейник, в тюремное помещение вбежали несколько вампиров. Среди них Весиена и два повелителя. Оба вампира схватили Рафаэля за руки, помешав ему снять с меня ошейник. Я беспомощно смотрел на происходящее. Даже если бы я был свободен, то не смог бы сопротивляться магам таких высоких ступеней. Так что меня быстро затащили обратно в мою тюремную камеру и закрыли дверь на замок. А вот Рафаэль пытался вырваться, но магистр не сможет справиться с тремя повелителями. Конечно, в отличие от мальчика-вампира, я был способен преодолевать уровни силы и побеждать противников с более высокими ступенями. Однако это было благодаря моему незаурядному таланту, гигантской совместимости и крайне низкой скорости развития искусств. И, разумеется, вследствие невероятно эффективной и разрушительной научной магии. Рафаэль же не владел ничем из ранее перечисленного, поэтому он не имел возможности победить троих противников, каждый из которых был на ступень сильнее, чем он. Вампиры крепко держали Рафаэля, и как бы тот ни пытался сопротивляться, у него не получалось вырваться из их рук. «Что вы, мелик, вас подери делаете? Отпустите меня и выпустите Мэла! Вы обещали ему, что после того, как он мне поможет, вы его вознаградите и отпустите! А вместо этого, в ответ на добро с его стороны, вы заперли его в тюрьме! У вас вообще есть совесть?» — гневно кричал мальчик-вампир. «Рафаэль, мы это делаем для твоего блага. Я сделаю что угодно, чтобы ты жил. Пойми меня, пожалуйста. Ты для меня очень важен», — ответила Весиена с печальным выражением лица. «Ради того, чтобы помочь мне, ты решила нарушить данное слово. Не говори мне, что я тебе важен после того, что вы сделали. Ни ты, ни они», — он кивнул на державших его вампиров, — «не нужны мне. Я не буду жить за чей-то счет. Я для тебя важен. А меня ты спросила, что важно для меня?» После слов Рафаэля Весиена расплакалась, однако больше ничего не сказала в свое оправдание. Так что вскоре вампиры увели моего нежданного освободителя, вновь оставив меня одного. Я был расстроен, что мне не удалось воспользоваться такой возможностью и сбежать, хотя наконец-то появилась надежда. Если мальчик-вампир действительно хотел меня выпустить, то, вероятно, он попробует сделать это вновь, так что еще не все потеряно. Время шло, а я все ждал нового появления Рафаэля. Каждый раз, когда слышался звук шагов от спуска кого-либо по винтовой лестнице, я надеялся, что это мальчик пришел, чтобы спасти меня. Вот только, к сожалению, каждый раз это был орк-лекарь, который брал у меня кровь. И вот когда надежда уже, казалось, покинула меня, Рафаэль вновь появился перед моим взором. Было видно, что он спешил. Не сказав ни слова, мальчик-вампир отворил дверь в мою тюремную камеру. Когда я вышел наружу, первое, что я заметил, более мощная аура моего освободителя. Было очевидно, что он поднял свое могущество до ступени повелителя. «Ты стал повелителем, поздравляю», — улыбнулся я. «Это все благодаря тебе. Твоя кровь действительно чудесная», — улыбнулся Рафаэль в ответ. На этот раз мальчик-вампир смог снять с меня ошейник с помощью ключа. Когда оковы упали на каменный пол, я чуть не закричал от радости. Какое же это наслаждение вновь ощутить в себе магию! Спасибо тебе большое. Даже несмотря на последствия для тебя, ты решил мне помочь, вздохнул я. Ты действительно невероятный. Лучше умереть достойно, чем жить без чести. Я не был бы собой, если бы не стал тебя спасать, уверенно заявил Рафаэль. Ну что тут можно сказать? Я уважал этого паренька, который все-таки сумел добиться своего, пойдя наперекор всему клану. Я смог тебя выпустить, потому что клан Миллиан напал на наш клан Истрид. Сейчас всем не до тебя. Когда начнется битва, беги вместе со своими спутницами, предложил Рафаэль. Мои спутницы здесь? Вырвалось у меня. Да, они здесь. Весиена позволила им спрятаться за стенами, когда враги прибыли к нашему замку. «Но зачем клан Миллиан напал на вас? Неужели из-за руны поиска жизни?» – предположил я. «Вероятно, да. Недавно объявили о начале общего совета, но на этот раз в нем должно было принять участие руководство всех кланов, а не только главы кланов. Из-за чего в данный момент все самые сильные члены нашего клана отсутствуют. Весьена сейчас единственный повелитель среди нас, кроме меня. Клан Мелиан, по-видимому, решил воспользоваться этим. Наши старшие превосходят их, но если говорить о рядовых вампирах, и могущество недавно вступивших вампиров у них гораздо выше. Все из-за того, что наш клан попал в немилость. Что ж, понятно. Ситуация для клана Истрид действительно была тяжелой. Но меня это не касалось. Учитывая, как эти вампиры со мной обошлись, то даже если их всех перебьют, я не буду расстроен. Когда Рафаэль прояснил мне ситуацию, мы не стали больше терять время и поспешили к выходу на один из балконов. И вот, наконец, когда мы очутились на свежем воздухе, перед нами предстала интересная картина. На том балконе, где мы оказались, стояли несколько вампиров клана Истрид. Как и сказал Рафаэль, все сильнейшие члены его клана отсутствовали. Кроме Весиены, находящейся на ступени повелителя, были 10 магистров и 14 экспертов. И сейчас они все столпились вокруг Весиены. С остальных балконов за нами наблюдали более слабые вампиры. В любом случае, по моим прикидкам, на балконах вместе с нашим разместилось не более 40 вампиров. И, по-видимому, это были все силы клана Истрид на текущий момент. Я перевел взгляд вниз и увидел, что замок практически окружен. Вампиров клана Миллиан было намного больше. Я прикинул, что никак не меньше нескольких сотен, а они вдобавок еще и пребывали. Среди них я ощутил 6 повелителей и несколько десятков магистров. О количестве более слабых магов и говорить не стоит. И тут я увидел то, чего, как считал, уже больше не увижу. Рядом с вампирами клана Истри, чуть в стороне, стояли Али и Лания. И сейчас я особенно осознавал, насколько они мне были дороги. Они тоже заметили меня и бросились ко мне. Я попал в крепкие объятия, не сдержавшие слез Алии, а Лания буквально вцепилась в меня с криком: «Наставник, я знала, что вы освободитесь!» «Милый, как же я соскучилась!» Али уткнулась в мою грудь и всхлипнула. «А я тоже!» Лания, выпустив меня из объятий, просто скакала вокруг меня, как заведенная. Я почувствовал, как все взгляды присутствующих вампиров остановились на мне. «Рафаэль, какого мелика ты его выпустил?» возмущенно заявил Дерл. «Я полагаю, что клан ждет бедствия. Нам не победить так много сильных врагов. Я не хочу, чтобы Мел умер вместе с нами. Он не часть нашего клана и не имеет к этому никакого отношения», заявил мальчик-вампир. «Да чего ты привязался к этому отбросу? Какое тебе дело, умрет он или нет?» огрызнулся Дерл. «Сейчас самое важное узнать, что планируют наши враги и как мы будем защищать замок. Вопрос с Мелом решим позже», прервала Дерла Весиена. Она бросила на меня беглый взгляд и, развернувшись, подошла к перилам балкона. Ее голос, обращавшийся к вампирам, окружившим замок, звонкой волной прокатился над землей. «Зачем вы привели столько магов к нашему замку? Чего вы добиваетесь?» После ее слов послышался противный смех, и из толпы вампиров клана Миллиан вышел вампир, находящийся на ступени повелителя. Внешне ему было не больше 25 лет. Когда-то бывший человеком, вампир оказался худым, с какими-то странными, непропорционально длинными руками и ногами. Бледное лицо, слишком большой нос и кривые зубы делали этого представителя клана Миллиан настоящим уродом. «Меня зовут Риконг, и сегодня я командую этим вторжением. Мы пришли, чтобы убить всех вас и получить руну поиска жизни», — заявил он. «В своих смертях вы можете винить лишь вашего главу. Если бы он добровольно передал руну нашему главе, то никто из вас не пострадал бы. Ублюдок, если бы здесь присутствовали наши сильнейшие члены, которые сейчас на общем совете, то посмели бы вы приходить и угрожать нам?» — возмутился Дарл. «Мне лень спорить с таким отбросом, как ты, который просто не стоит моего времени», презрительно ответил Риконг. «Скажу лишь, что мы специально ждали момента, когда не будет ваших самых сильных магов. Теперь, когда все получилось согласно нашим планам, вы стали совершенно беспомощными, и вам осталось лишь принять свою судьбу, закончить свое бессмысленное существование». После пренебрежительного ответа командира вражеских вампиров, лицо Дэрла скривилось от гнева, однако он не стал ничего на это отвечать. И тут неожиданно вперед вышел Рафаэль. Показав рукой в сторону меня и моих спутниц, он обратился к командиру вражеских вампиров. «Это разборки между нашими кланами, но эти двое не члены клана Истрид. Более того, они даже не вампиры. Учитывая это, мог бы ты отпустить их? Даже несмотря на то, что они не члены клана Истрид, они все равно умрут сегодня», — издевательски рассмеялся командир вражеской армии. «Если кто-то из вас сегодня выживет, то общественности станет известно, что мы сегодня совершили. Не то чтобы кому-то есть до вас дело, просто среди глав других кланов могут быть недовольны нашими действиями. Так что, чтобы никто не узнал о произошедшем сегодня, мы должны убить каждого свидетеля, включая этих слабых людишек. Для того, чтобы вы не смогли сообщить о произошедшем с помощью переговорных артефактов, мы даже притащили сюда артефактный блокиратор. Так что о выполнении твоей просьбы, ха, не может быть и речи». Услышав слова этого вампира, я понял, насколько все усложнилось. В живых нас оставлять не собираются. По идее, я мог бы применить сокрытие ауры и невидимость на себя и Али и Сланей. Эти два навыка убийц работают как полог, то есть я способен расширить полог, чтобы скрыть кого-то постороннего вместе с собой. Проблема была в том, что я мог становиться невидимым и скрывать ауру только от мага в ступени эксперта и ниже. Все, кто могущественнее, легко могут обнаружить меня. Среди членов клана Миллиан было крайне много вампиров, от которых мне скрыться не получится. Так что это мне не поможет. Если бы только я мог улучшить свои навыки убийц. Но, к сожалению, последнее время, как бы я ни старался и ни тренировался, не мог продвинуться в развитии этих навыков. Казалось, что я наткнулся на какое-то препятствие, которое не позволяло мне развиваться дальше в этом направлении. Но как его преодолеть, я совершенно не понимал. Конечно, был еще третий навык убийц под названием «малая телепортация». По идее, можно с помощью нескольких скачков телепортировать себя вместе с Али и Ланией подальше отсюда. Но в то же время была одна проблема, не дающая мне этого сделать. Я не мог достаточно расширить область телепортации. Я был способен телепортировать вместе с собой одежду. Но если бы я попытался схватить Алию и Ланию руками, то в итоге телепортировался бы только с частью своих спутниц, разрезав их тем самым пополам. Да, у меня есть способ сбежать, но в таком случае Али и Лания погибнут. Ирис Валенштайн никогда так не поступит. Если они умрут, то я умру вместе с ними. Только так и никак иначе. «Если ты думаешь, что мы просто так позволим тебе убить всех нас, то глубоко заблуждаешься. Мы будем сражаться до последнего, и вам придется заплатить соответствующую цену за свои грехи», — угрожающе заявила Весиена. «Ты думаешь, мы вас боимся? Посмотри на разницу в силе между нами», — вновь презрительно рассмеялся командир армии клана Миллиан. Затем его смех неожиданно прервался, и тогда, подняв правую руку вверх, он закричал: «Вампиры клана Миллиан! Пришел час битвы! Вперед! Давайте истребим всех этих слабаков, которые стоят на пути к нашей цели!» После этого возгласа вампиры, повинуясь его команде, бросились в атаку. Битва началась.